Отель «Европа». Когда у меня случилась та история с гарантированным приключением, остановка сердца, доктор Ансербекс и все такое, мы решили остаться еще на недельку и заказали номер в гостинице «Европа». Мне не особенно приятно было снова останавливаться в Европе, потому что я там жил, когда приезжал в Юрмалу с прежней женой. «Ага», — сказал дяденька, — «правильно, правильно». «Конечно, правильно. Но что поделаешь?» «То есть удобство дороже морали?» — спросил дяденька. «А какая здесь вообще мораль?» — возразил я. «Ну, какая тут мораль? Ну, почему-то здесь вообще какая-то мораль. Ты что?» «Я ничего», — сказал дяденька. «То-то же дядя», — сказал я. «Хамишь?» — он поднял брови. Я теперь знал, что он сильный и ловкий в драке, а главное, какой-то необузданный. Может, на ровном месте устроить мордобой. Но мне тоже не хотелось отступать, и я сказал миролюбиво, но твердо: «Ни в коем случае. Я ни капли тебе не хамлю, и ты это знаешь. Я просто хочу сказать, что никакой тут морали нет, все нормально и естественно». «Все нормально и естественно», — вдруг засмеялся и дяденька. «А скажи, пожалуйста, тебя никогда не тошнит от этого? Вот именно от того, что так нормально и столь естественно? Что, мол, вот оно нормально и естественно, а все-таки бэ. «Бывает», — сказал я, — «а как же?» «Вот, собственно, это я хотел уточнить», — сказал дядя. «Нормально, естественно, но слегка тошнит. Вот так и живем. Потом от этого бывают неврозы». «Да ничего», — он же как будто бы разговаривал сам с собой. 90% людей — невротики, остальные 10% — олигофрены». «А как же шизофреники?» — вдруг спросил мальчик. У него же зажила ссадина под глазом. Каким-то невероятным манером он уже успел вставить себе передние зубы. «Это какие такие шизофреники?» — недовольно переспросил дяденька. Мальчик, вспомнив недавнюю зуботычину, чуть-чуть отодвинулся от него, но возразил вполне независимо. «Шизофреники-то? Да самые обыкновенные, описанные Евгением Блейлером в 1911 году, его книги. В общем, шизики, параноики, острые психотики. А что их ты забыли, дядя, а?» «Дурак», — сказал дядя. «Шизофреники-то? Те же невротики, только потяжелее. Среди олигофреников бывает тоже, но крайне редко. Это казуистика». «Мудро», — сказал я. «А мне вот сердце отказало до того, как я переехал из Белой Совы в Европу», — сказал я, посмотрев на дяденьку. «Я был спокоен и счастлив. А первый раз у меня такой случай был вообще за 10 лет до этого. Тогда у меня вообще все было окей». «Да ничего у тебя не было окей», — сказал дяденька. «Не притворяйся. И не ври. И себе, главное, не ври». Если б на столе стояла тяжелая хрустальная пепельница, я бы, конечно, молниеносно вскочил со стула, схватил бы эту пепельницу и раскрыл бы дяденьке голову, как турок в прекрасном немецком фильме «Об стенку лбом». Там он это просто роскошно делает в ответ на издевательство своего приятеля. Они сидят в баре, и он терпит, терпит, а потом вдруг прямо со свистом хватает стола пепельницу. Его рука описывает в воздухе полукруг и прямо в висок этому вот самому парню. Но пепельницы не было. Потом этот парень действительно оскорблял турка. Он впрямую говорил, что трахал его жену, и даже подлец рассказывал, как по-гречески, то есть без всякого сомнения, заработал смерть. Там потом эту тетку чуть было не убили братья, потому что в суде выяснилось, что по какой-то именно причине турок убил приятель. Как говорил товарищ Сталин, давайте расчленим вопрос. Убить соблазнителя жены — это благородно и прекрасно. Но жена, которую соблазнили, грязная изменница, осрамила семью, своих отца с матерью, своих братьев, поэтому ее тоже надо зарезать. Один адюльтер, а сколько кровища, плюс тюремное заключение за убийство в состоянии аффекта. «У нас такое тоже случается», — вдруг сказал мальчик, как бы слыша мои мысли. «В России, например, от одного прыща погибло 2 композитора. Скрябин брился, срезал прыщик, заработал заражение крови и умер. А на похоронах к нему пришел Танеев, простудился и тоже умер». «Но я же ничего не говорил вслух». «Но я все равно возразил мальчику», — сказал раздраженно. «Идиотская манера, эти истории, к слову. Ты что, Швейк?» Аналогичный случай был в 6-м стрелковом полку, когда писарь Вандрочек по ошибке выпил гуталин. И потом полковой сортир сверкал, как сапоги господина майора. Ха-ха-ха! «Но ты же сам рассказал историю, к слову», — прошептал мальчик, — «про турка и его жену». Я отмахнулся. Вот так буквально отмахнулся от него рукой. Хотя да, конечно, так оно и было. Я рассказал, но сам не заметил. Да, но, во-первых, на столе не было тяжелой хрустальной пепельницы. По-моему, дяденька и мальчик стряхивали пепел в пластмассовый стаканчик. Ну, а самое главное, что ж этот дядя такого сказал, что мне захотелось дать им по башке, если можно, то насмерть. Всего лишь про мой переезд из Белой Совы в Европу, потому что, и дяденька на это подло намекал, в Европе я жил, в другой, прежней своей жизни. Ну и ладно, утешимся тем, что здание долговечнее, чем жизнь одного человека, и что не вся жизнь, а жизнь номер один, номер два, номер пять и так далее. Роман — это книга, но бывает, что прямо на титульном листе написано «Роман в пяти книгах». Хотя книга, в смысле страниц в обложке, несомненно, одна, а книг внутри пять. Обычное дело. Так же и в жизнь. Вопрос к какому-нибудь логику. Сколько жизней можно напихать в одну жизнь? Логик скажет, если жизнь — это счетное множество, то в него можно напихать сколько угодно под множество. Но в жизни так не получается. Все-таки она состоит из конечного числа элементов. Хотя кто его знает? Может быть, каждый элемент, то есть каждый случай, каждую ситуацию, каждую встречу, каждую мысль, каждое слово можно раздробить на бесчисленное количество черточек, подробностей, воспоминаний и значений. Их будет больше, чем чисел в натуральном ряду и чем атомов в видимой и невидимой вселенной. Поэтому внутри каждой жизни, получается, может находиться бесконечное число жизней, так сказать, с индексами и штрихами. Но нет, на самом деле, границы перепутаются, так что, когда жизни слишком много, на самом деле она всего одна. Только еще суматошная, невнятная, вообще не пойми какая. И вспомнить жизнь, что не было ее, так написал один наш замечательный поэт. Поэтому больше 3-5 жизней я не рекомендую, но в крайнем случае 6. Для гения в жизни 7. Но не 8. Но для того, чтобы остаться еще на недельку, надо было продлевать визу. И наш рижский друг Боря привел нас сначала на улицу Элизабетс, консульский отдел МИДа. Но там нам объяснили, что погорельцам визы продлевают в другом месте под названием Чекуркалнс. А погорельцам нас называли, потому что в Москве как раз в те дни был страшный дым от лесных и торфяных пожаров. Многие москвичи, приехавшие в Ригу, хотели остаться там подольше, на свежем морском воздухе. Хотели дождаться, когда, наконец, в Москве слынет жара, пойдут дожди, может быть, дышать. Визу нам, конечно, тут же дали, с самыми благожелательными улыбками, все время приговаривая про пожары и духоту в Москве. Вот одна досада, что этот самый Чекуркалнс пришлось ездить 2 раза. Сначала подать документы, а потом получить паспорта. Ну, в общем, порядок есть порядок. Когда мы переезжали из Белой Совы в Европу, парень, служащий, кажется, совладелец, донес чемодан от СВД в Европы. Даже не взял денег, несмотря на мои настойчивые попытки дать ему несколько кладов. Хороший такой мальчик. Спрашивал, как я себя чувствую, все время говорил, только осторожно, поднимайтесь медленнее. Да какое медленнее, какое осторожнее, доктор Ансаберг сказал, хоть на лесу повал. В Европе все было хорошо, кроме кондиционеров, которые висели на задней стене соседнего корпуса. Эта стена выходила во двор, а двор был очень хорошенький. Именно так, именно это слово. Дорожки, столики, зонтики, искусственные пальмы, которые по вечерам загорались цветными лампочками. А по забору было натянуто плотное полотнище, на котором были изображены ракушки, рыбки, морские звезды и прочие тропические подводные царства. Отель назывался «Европа», а внутренний двор был оформлен как остров в Тихом океане. Так вот, эти кондиционеры, вернее, охлаждающие коробки со вентиляторами, висящие на торцевой стене другого корпуса, все время подвывали. Не очень сильно, но заметно, вернее, наоборот. Когда они работали, их как-то не замечали. Они звучали негромким фоном, который благожелательное ухо могло спутать с шумом ветра в соснах или даже с прибоем такого близкого моря. Вот когда они выключались, а это случалось примерно 2 раза в час. Вот тут наступала неожиданная тишина, короткий период благодати. И ясно становилось, что ветер в соснах гудит совершенно не так, не говоря уж о тихом звуке прибоя, который вообще в тех краях редкое дело. С балкона второго этажа был виден дом, в котором жила большая семья. Дом старый, давно не ремонтированный, но при этом крепкий, окладистый такой и присадистый. Крепкие столбики у террасы, выльнивший под дождем, но очень крепкий забор, круглые толстые клумбы, все такое солидное, издали казалось на ощупь крепкой или упругой. Это семейство два раза в день садилось за стол. Их головы были срезаны верхом террасы. Я видел их, начиная с плеч и ниже, как они рассаживались. Человек пять. Кто-то разливал суп, кто-то раздавал хлеб. Такая спокойная, размеренная жизнь. Не было видно, что эти люди работают, ходят на службу. Может быть, это были богатые люди, которые проводили время на даче, а может быть, это были дачники, не знаю. Они жили очень неторопливо, спокойно, но и не было видно, чтобы они как-то особенно отдыхали или развлекались. Никто не сидел часами в шезлонге, хотя шезлонг был. Никто не кидал мячик в баскетбольную корзину, хотя и корзина такая тоже была. Не говоря уж о вечеринках, попойках, танцах под музыку. Зато каждое утро выходила женщина в белоснежном халате с огромной рыжей шевелюрой и с не до пояса уж до лопаток, самая маленькая. Она наклонялась, перегибалась через бортик террасы и начала расчесывать волосы. Однажды я заметил время, она расчесывала их 25 минут. Когда-то я расчесывал тоненькие рыжие волосы моей сестры Ксюши после мытья головы. Ей было 3 года, а мне 18. Мама ей мыла голову, уж не знаю почему, то ли волосы были слишком тонкие и длинные при этом, то ли мама как-то неправильно голову ей терла. Но потом, сполоснувши, обнаруживала, что там сплошной рыжий колотун. Мы пытались расчесать это щеткой. Сестра орала и плакала. Тогда мы распутывали их вручную. Почему-то я очень хорошо это запомнил. Клетчатый диван. Рядом со мной на махровой простынке сидит 3-летняя девочка, и я, 18-летний мужик, ласково и терпеливо распутываю ее тоненькие темно-рыжие волосы. Сейчас ей почти 50. Я же устал этому удивляться. Скорее, я удивляюсь, когда встречаю слишком молодого человека. «Тебе еще 40?» — спрашиваю я младшего товарища, с которым последний раз виделся год назад. «Все еще 40?» «Да нет, уже 41». «Фу, чепуха-то какая! А почему не 56?» Младший товарищ удивляется. И я удивляюсь тоже, потому что сам я совершенно не заметил, как это вдруг получилось. Вот мне 38, а потом хоп, и вдруг 56, а сейчас уж вовсе 64. Женщина в белоснежном халате долго расчесывала свои рыжие волосы, потом закидывала их за спину, еще раз поправляла щеткой и уходила в дом. И вся она была такая очень рыжая, с бледно-веснущатым лицом, такими же руками, с красными губами и ногтями. А потом выходила другая, брюнетка в цветном халате, и тоже начала расчесываться. Расчесывалась быстрее, брюнеткины волосы были тоже длинные до лопаток, но очень гладкие. Издалека видно, скользкие такие, шелковистые, наверное, толстые. Потом она справлялась минуты за три. А потом из дома появлялись девочки, одна толстенькая, другая худенькая, их усаживали на стулья и тоже начинали причесывать. Это казалось первой главой какой-то длинной, скучной сказки. Но я не мог оторваться и смотрел, поставив локти на металлическую балконную решетку, о чем на локтях появлялись красные, долго не проходящие вмятины. Как это прекрасно! Ничего не делать и просто смотреть по сторонам. В трамвае парень громко орал в мобильник. «Я заплатил за тебя 2 лата, потом еще 2, потом 1 лат. Сколько можно? Что тебе еще надо?» Почему ты называл своего собеседника так? «Юра», то есть, извини, «Рома». Тогда еще были латы, и 1 лат стоил 55 рублей. То есть всего скандала было на 300 рублей примерно. Туго живут ребята. Когда мы вышли из трамвая на улице Меркеля, увидели, на мостике через парковую протоку стоял парнишка, который играл на аккордеоне. Играл очень плохо и монотонно, хотя довольно-таки громко. Мы подошли ближе. У аккордеона не было нижней части клавиатуры для правой руки, она была просто выломана. А в ушах у парня был плеер, то есть он слушал какую-то свою музыку и одновременно тарабанил по остаткам клавиш и бездумно раздвигал и сдвигал меха. У его ног стоял раскрытый футляр аккордеона. Смешно, но кто-то бросал монетки, а я не стал. В кафе пришли два итальянца, толстые и тонкие, с чемоданами на колесиках, наверное, после гостиницы, наперед такси в аэропорт. Долго усаживались, потом пересаживались. Очень придирчиво осматривали место, чтобы был и стул удобный, и вид хороший, и от входа далеко. Уселись, потом долго советовались, что заказать. Звонили по мобильнику, бегали в бар этого кафе, снова возвращались. В итоге решили заказать по одному эспрессо. Кричали «Эспрессо! Пронто, престо, форте! Прего! Дрази, юна, фолта!» И вынесли по крошечной чашке и воду в стаканах. Они начали наслаждаться раскаленным кофе, ледяной водой, красивым городом вокруг. Пошли в парк. Там был мостик с замочками вечной любви, как в Москве на Лужковом мосту. Правда, в Риге тут не железные деревья, как в Москве, просто пристегивают замки к перилам мостика. Наверное, у меня какой-то по-особому повернутый взор. Я тут же увидел замочек Марины и Виктории, а также Софии и Сары, но, слава богу, Денис и Оля тоже там были. Оля сказала, «Писать мемуары — это может оказаться очень важно и полезно для тебя самого и для читателей. Но тут есть одно «но». Если тебе уже за 50, тем более за 60, то ты пишешь серьезные мемуары уже вместо чего-то другого». Впрочем, в этом возрасте ты все делаешь вместо чего-то другого. Это в 20, в 30 и даже, наверное, в 40 лет. У меня, во всяком случае, в 40 лет точно так же и было. Думал, все успею, все сумею. А сейчас думай, не думай, а все равно, понятно, время твое ограничено. Но не это самое главное. Важнее другое. Когда пишешь о прошлом, особенно о детстве, ты оказываешься привязан к детскому опыту. Тебе кажется, что ты от него избавляешься, что ты в процессе писания его переживаешь, а значит, и изживаешь. Это, конечно, правильно, это так и есть, но ты в процессе переживания и изживания оказываешься еще сильнее связан с своим прошлым. Получается какая-то совсем уж неразрешимая задача. И мне сейчас показалось, что это касается не только отдельного человека, но, наверное, и народа в целом, и общества. Если мы стараемся забыть свое прошлое, вытеснить его куда-то на дно памяти, на задворки сознания, то это значит, и об этом весь психоанализ, что оно, это твое прошлое, будет все время тебе мешать, будет все время на тебя влиять, будет все время протягивать свои цепкие руки со дна памяти, будет лаять задворок сознания, как лает привязанная злая собака, которую посадили на цепь на время, пока в доме гости. Вот гости сидят на веранде, она лает, так что они просто не могут разговаривать. Поэтому забывать и вытеснять не надо. Не надо, в смысле бестолку, себе дороже. Но если вспоминать и обсуждать, обдумывать и пытаться пережить и изжить, тогда получается, что оно как бы занимает место настоящего. Получается, что прошлое становится настоящим, единственным настоящим настоящим, а то настоящее, которое происходит сейчас и здесь, неощутимо опускается на дно памяти, привязывается, как злая собака, на задворках сознания, то есть становится прошлым, не успев толком побыть настоящим, не успев почувствоваться, а так быстро пролетая мимо. А в настоящем тем временем варится прошлое. Что это значит? Значит ли это, что настоящее должно немного побыть прошлым, отстояться в подвалах памяти, чтобы потом, как вино, может быть, через много лет, а может быть, завтра, чтобы потом стать настоящим? Может быть. А может быть, это значит совсем другое? Может быть, это значит, что есть на свете счастливые люди, счастливые сердца, которые умеют жить настоящим? Не в каком-нибудь дурном смысле слова, не гедонисты, срывающие цветы удовольствий, а просто люди, живущие здесь и сейчас, погруженные в жизнь, растворяющие ее в себе и преобразующие ее в слова и поступки. Я очень завидую таким людям, если они на самом деле есть. Я очень надеюсь на то, что они все-таки живут на свете. В метро надо будет внимательнее вглядеться в людей, которые поднимаются по эскалатору навстречу, и пытаться найти тех, которым открыта тайна настоящего. Но это будет в Москве. Сейчас надо напоследок зайти на станцию здешней электрички, поглядеть на рельсы и на редких пассажиров. На скамейке сидела совсем юная женщина, почти девочка, вернее, уже не молодая, точнее сказать, пожилая, в общем, как я. Это была Ася Черновицкая. Я сел рядом, она посмотрела на меня. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответила она, совсем не удивившись. «Ты меня узнаешь?» — спросил я на всякий случай. «Да, конечно». «Я хотел тебя спросить», — я слегка растерялся. «Да, пожалуйста, я слушаю», — она улыбнулась. «Я хотел тебя спросить, что у тебя было в жизни?» «У меня в жизни не было ничего, кроме жизни». «Правильно. И у меня тоже». Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.